Он остановился. Сзади него послышался легкий треск веток. Легкая и стройная мелькает точно светлый лесной дух между темными стволами огромных деревьев. К нему шла Шурочка. Александра Петровна, сядь. Ромочка, хорошо вам? Хорошо. Скажите, а чего вы сегодня такая? Какая? Вы чудная, необыкновенная. Такой прекрасной вы еще никогда не были. Что-то у вас поет, сияет. Во что-то новое, загадочное. Я не понимаю, что... Милый, милый Ромочка. Я в вас влюблена сегодня. Нет, нет, вы не воображайте. Это завтра же пройдет. Александра Петровна. Шурочка. Саша. Я вас сегодня видела во сне. Это было удивительно, прекрасно. Мне снилось, будто мы с вами там в какой-то необыкновенной комнате. Играла музыка, и мы с вами танцевали, и кружились. И вот после этого сна утром мне захотелось вас видеть. Ужасно, ужасно захотелось. Если бы вы не пришли, я просто не знаю, что бы я сделала. Я, кажется, сама бы к вам прибежала. Саша. Не надо. Саша, я люблю вас. Нет. Дорогая моя, я люблю тебя. Счастье мое. О, как я люблю тебя. Нет. Ромочка. Я не хочу скрывать. Меня влечет к вам. Вы мне милы всем. Своей неловкостью, своей чистотой, своей нежностью. Я не скажу вам, что я вас люблю, но я о вас всегда думаю. Я вижу вас во сне. Я чувствую вас. Меня волнует ваша близость, ваши прикосновения. Но зачем? Зачем вы такой? О, если бы вы были сильны. Если бы вы могли, Ромочка, могли завоевать себе большое имя, большое положение. Я сделаю это. Будьте только моей. Иди ко мне. Я всю жизнь. Если бы я хоть чуть-чуть надеялась на вас, я все бы бросила, я пошла бы за вами. Ох, Ромочка, дорогой мой, славный, ведь мы же с вами, у нас все общее. Я своего мужа не люблю. Он груб, нечуток, не деликатен. Потом он так дико ревнив. Он до сих пор мучит меня этим несчастным Назанским. Да, я знаю. Он говорил тебе? Нет. Это вышло случайно. Я знаю. Господи. Тебе холодно? Нет. Милый, мне хорошо. Мне так хорошо с тобой, любовь моя. Скажи, прошу тебя. Ты ведь сама говоришь, что не любишь его. Зачем же вы вместе? Однако поздно. Пойдемте. И еще начнут разыскивать, пожалуйста. Прощай, мое счастье. Мое недолгое счастье. Ну, довольно, довольно. Теперь пойдем. Да встаньте же, Георгий Алексеевич. Пойдемте. Ромочка, теперь последний. Я не хотела портить вам вечер, не говорила. Вы не должны у нас больше бывать. Почему же, Саша? Пишут какую-то грязную площадную гадость про меня и про вас. Словом, прошу вас, не ходите к нам. Саша. Ну, это необходимо. Хорошо. Ну вот. Все. Прощайте, мой бедный. Дайте вашу руку. Сожмите крепко-крепко, так, чтобы мне стало больно. Ой. Теперь прощайте. Прощай, радость моя. Наконец наступило 15 мая, когда по распоряжению корпусного командира должен был состояться смотр. Наконец наступило 15 мая, когда по распоряжению корпусного командира должен был состояться смотр. Поединок. Часть вторая. Много выше, выше! Смотри, равнение! Гринин! Гринин, осад! Хлебника! Дьявол косорукой! Времени нервы у всех напряглись до последней степени. Унтер-офицеры жестоко били своих подчиненных за ничтожную ошибку в словесности, за потерянную ногу при маршировке, били в кровь, выбивали зубы, разбивали ударами по уху барабанные перепонки, валили кулаками на землю. Наступил какой-то общий, чудовищный, зловещий кошмар. Какой-то нелепый гипноз овладел полком. В этот день людей подняли в 4 часа утра. В 6 часов явились к ротам офицеры. Общий сбор был назначен на 10 часов. Наконец, в 12 часу, после нескольких ложных сигналов о прибытии корпусного командира, вдруг точно ветер по рядам пронеслось. Едет. Ирна! Полк, слушай! На кра! Ваше превосходительство! Полк для смотра построен! Докладывает полковник Шульгович! Здорово, красавцы! Здравия желаю, ваш дитство! Корпусной командир объехал поочередно все роты, здороваясь с каждой. Сквозь золотые очки он внимательно вглядывался своими темными, совсем молодыми умными глазами в каждую пару впившихся в него глаз. Сзади него, нестройной блестящей группой, двигалась свита около 15 штабных офицеров на прекрасных выхоленных лошадях. Капитан Асачи! Выводите роту живо! Равнение на середину! Шагом! Марш!